Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вам представлюсь, меня зовут Сергей. Звонок поступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Любовь Александровна, ранее мы отправляли вам СМС с индивидуальным тарифным планом, что вам проще было расплатиться с долгом. Вы получали такой СМС? Сереженька, сынок, у тебя отчество есть? Егоров Сергей Юрьевич. А что сразу не называешь? Я вам представился, как просто Сергей. Угу. Сережа, ты сотрудник банка? Именно. Ну, и ты думаешь, что сотрудник банка по телефону может представиться просто Сережей? Я не представлялся вам просто Сережей, я представился вам как Сергей. Нет, ты не представился просто Сережа. Сереженька. Ты думаешь, я после этого буду серьезно тебя воспринимать? Если ты Сережа. Давайте перейдем к нашему диалогу. Ну давай, попробуй, постарайся. Конечно, не факт, что у тебя что-то получится, но давай попытаемся. Любовь Александровна, ранее мы отправляли вам СМС с индивидуальным тарифным планом, чтобы вам было проще рассчитываться с долгом. Вы получали такой СМС? Нет, не получала. Банк предварительно одобрил вам программу реструктуризации, рассчитав минимальные суммы ежемесячных платежей, исходя из истории вашего обслуживания. Сейчас я озвучу условия, если будут вопросы, обязательно задавайте. Хорошо? Да, обязательно. Любовь Александровна, на данный момент для вас доступны следующие условия. Банк готов снизить процентную ставку по вашему договору до 1,25% в месяц. Сумма ежемесячного платежа будет всегда фиксирована и составляет всего 2100 рублей. Скажите, справитесь с такими платежами? А общая сумма долга какая? Общая сумма задолженности на сегодняшний день составляет 25 156 рублей 90 копеек. Угу. Сереженька, скажи мне, пожалуйста, с какого номера телефона ты звонишь? А какое это имеет значение? Мне надо тебя определить как сотрудника банка, а что-то я не вижу, чтобы у меня на дисплее было написано «Банк Тинькофф». Любовь Александровна, в соответствии со статьей Федерального закона номер 230, банк разрешает использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключительного договора с оператором связи. Ну, раз этот номер выделен на основании заключенного договора с оператором, назови мне номер телефона, с которого ты осуществляешь данную Так что мы четко соблюдаем требования закона в области телефонных номеров. Назови мне цифр, Сереженька. Любовь Александровна, я вас не перебиваю при разговоре, пожалуйста, не перебивайте меня. Я у тебя попросила назвать мне цифры, с которых ты звонишь. Ты мне начал сейчас воду лить. Если вы сомневаетесь в том, что я являюсь сотрудник банка отдела реструктуризации, запишите мой дополнительный номер, запишите, я сейчас, пожалуйста. Я позвоню в Тинькофф банк и у оператора, который мне ответит, спрошу его внутренний номер, а также узнаю его персональные данные, и потом буду звонить и баловаться по телефону другим людям, сказки рассказывать, что я сотрудник банка Тинькова. Как тебе такой запишите вариант? Запишите мой дополнительный номер, пожалуйста. Ты сейчас отходил, когда я с тобой разговаривала? Я вас слышу. Для уточнения данной информации, являюсь ли я сотрудником банка или нет, вы можете позвонить по телефону горячей линии и узнать, есть ли такой сотрудник в банке Тинькофф или нет. Еще раз тебе говорю, что я могу точно так же у оператора, который мне ответит, узнать все его персональные данные и его входящий номер. Тем более, зачем мне совершать какие-то лишние телодвижения и совершать звонок в банк? Ты мне сейчас звонишь от лица банка, но я не могу тебя идентифицировать как сотрудника банка, Сережа. Я же тебе сказала, что все, что ты мне скажешь после твоего Сережа, не может восприниматься серьезно. Ты что думал, я тебе шутки шучу? Ну, Сережа, что ты там в обморок упал? Любовь Александровна, мы вернемся к нашему разговору, конкретной программе реструктуризации. А мы сейчас что, соседским разговором занимаемся? Сереженька, давай, если ты хочешь со мной конструктивно поговорить, а то деструктивно я умею разговаривать, давай ты сейчас откладываешь свою бумажку, с которой ты читаешь, или закрываешь мониторчик, по которому ты читаешь, и разговариваешь со мной не как биоробот, а как человек разумный. Это, конечно, тяжело, но попытайся. Я с вами разговариваю как человек разумный, и вам предлагаю программу реструктуризации. Вот я тебе, Сережа, говорю как разумному человеку. Назови мне номер телефона, с которого ты осуществляешь коммуникацию, если он выделен для вашей абонентской линии. Потому что я не могу тебя сейчас определить в данный момент нашего разговора как сотрудника банка Тинькова. У меня такое ощущение, что мне школьник какой-то позвонил, и сейчас балуется просто, делать нефиг, переменка у него. На данный момент времени я не обладаю информацией по вашему вопросу. Угу. Хорошо, будем тебя по-другому идентифицировать. Назови мне, пожалуйста, ННН, УГРН своей организации, фактический адрес нахождения, с которого ты осуществляешь коммуникацию, и юридический адрес твоей организации. Штаб-квартира находится у банка Тинькофф, штаб-квартира находится в Москве, а конкретно я нахожусь по первому Волоколамскому проезду, дом 10, строение 1. Сережа, ты мне не врешь? Сережа, ну куда ты пропадаешь время от времени? Ты в обморок падаешь там, я не пойму, или что? Любовь Александровна, мы вернемся к разговору конкретно дам предложенной нами Нет, мы сначала будем тебя идентифицировать как сотрудника банка Тинькова, чтобы я понимала, что данный разговор имеет серьезный характер. Понимаешь это или нет? Любовь Александровна, я вам еще раз повторяю, запишите мой добавочный номер телефона. 62-283, вы позвоните, Сережа, по телефону горячий. Я не буду совершать лишних телодвижений, Сережа, я не буду, оно мне не надо. Это ты мне позвонил, твоя задача доказать мне, что ты сотрудник банка, Сережа. Это твоя работа. Если вы не хотите сотрудничать с банком, это ваше право. А как я могу не хотеть сотрудничать с банком, если ты мне еще не доказал, что ты представитель банка, Сережа? Ты сейчас голос из трубки просто, которого зовут Сережа. Сереженька, ну давай, динамичней, пожалуйста. Любовь Александровна, вы предоставили банку Тинькофф право обрабатывать ваши персональные данные, подписав кредитный договор согласно статье 53 ГК РФ. Сотрудники официально предоставляют интересы банка и действуют от его лица, в том числе обрабатывают персональные данные клиентов на основании трудового договора и должностной инструкции. Поэтому предлагаю вернуться к разговору и обсудить ситуацию. Сереженька, а ты к чему мне все это сказал? Я тебе сейчас сказала, что я запрещаю тебе, Сережа, со мной коммуницировать или что? Или Тинькофф банку? Ты свою принадлежность к Тинькофф банку мне пока не доказал. Если ты сейчас упомянул мне оператора по обработке персональных данных, тогда по 152 закону о персональных данных, статья 18, назови мне, пожалуйста, как оператор по обработке моих персональных данных ИНН организации и ОГРН своей организации. Любовь Александровна, мы вернемся к разговору конкретно данного звонка. Сережа, ты глупый.